Глава шестая. Встречал гостей на приеме Гордон Ричардс, называемый англичанами жокеем нации. Скакать мне с ним не приходилось, да он уж давно закончил свою карьеру и, кроме того, скакал почти исключительно в самой Англии, не выезжая за рубеж. Вообще, до тех пор, пока не стали возить лошадей самолетами, международные призы не были так распространены, как сейчас. Гордон Ричардс в конном мире имя очень громкое. За свои заслуги он получил даже рыцарское звание. Но был он, кроме всего, знаменит еще и тем, что ему при всех победах никак не удавалось выиграть дерби. А что такое великий всадник без дерби? Только в последний год своей призовой деятельности удалось Ричардсу в смертельном бою с Даксмайтом вырвать на голову свое единственное дерби. Цвета у Даксмайта были королевские, то есть скакал он на лошади, принадлежавшей английской королеве. Королеве тоже все время не везло, не удавалось, как и Гордону Ричардсу, взять дерби. И тогда для них обоих наметился единственный в своем роде шанс. Как говорится, светило обоим, но выиграть ведь должен кто-то один. И вот перед самым стартом королева, как полагается, отправилась в поддок, где собираются все владельцы. На пути попался Ричардс. Он шел в весовую. Туда уж, кроме жокеев, не допускает никого. Но он шел в весовую через поддок, взвеситься вместе с седлом и на старт. Их взгляды встретились. «Желаю вам удачи, сэр», — дрожащим голосом сказала королева. «Я тоже вам желаю удачи, ваше величество», — с дрожью в голосе произнес жокей и выиграл. «У вас с весом как? Есть проблемы?» — спросил меня Ричардс. «Пока терпимо. Я сужу по вашему росту. Вы почти как несчастный Фред Арчер». Он довел себя выдержкой до безумия. «Пигот еще, кажется, выше». «Да», — засмеялся Ричард. «Мы говорим, что живет он на собственном поносе». По сообщениям печати, Лестер Пигот, чтобы решить проблему веса, сделал себе специальную операцию. Ему была вырезана мускулатура, для жокея как бы не обязательная. «А вы, — спросил тут же Ричардс, — предпочитаете с какого конца, рвотное или слабительное?» «Я парюсь. О, чисто русский способ. Но ведь это слишком тяжело для сердца». Он опять улыбнулся, и мы двинулись дальше. Выживатов руководил нашими знакомствами. Один раз он просто схватил переводчика за руку, когда тот, услыхав от какого-то типа «как делишки» по-русски, хотел с ним поздороваться. «Убери рук-то», — сурово сказал Выживатов, не обращая никакого внимания на того субъекта. «Войны не помнишь, вот и суешься». «Я помню, мне 6 лет было». «Оно и видно, что 6. На той руке может быть кровь, а ты свою тянешь». Но тут же он сам подвел ко мне другого человека, англичанина, и почему-то, сдерживая улыбку, попросил. «Поговори с ним, Николай, по-свойски, прошу. Это мой добрый знакомый». А сам с трудом сдерживал смех. Незнакомец проговорил: «Я астролог». «Кто?» «Звездочет. Я гадаю по звездам». «Да, но я-то жокей». «Именно поэтому я просил о беседе с вами. Мною опубликован капитальный труд «Астрология для любителей скачек. Новейший гадатель по звездам в применении к ипподрому». Справочник, по которому всякий может определить, в какие дни тому или иному жокею предназначена удача. «Друг мой, вы, как и большинство конников, полагаете, вероятно, что вожжи в руках у вас. О, нет. Все написано на небесах, в том числе и результаты будущих скачек. Но я не какой-нибудь обычный жучок, не принц Монолулу». Жучками называются люди, которые шныряют перед призами по конюшням в надежде разузнать какие-либо сведения о шансах лошадей. О принце Монолулу я слыхал. Это был знаменитый жучок. Он и нам прислал однажды телеграмму такого содержания. «Я, жучок, хотел бы показать у вас свое искусство. Прошу, сообщите условия. Искренним уважением, принц Монолулу». Драгоманов сначала решил, что это его какие-то острики разыгрывают. Но тут как раз приехал конеторговец из Эпсома. Мы показали ему телеграмму, и он сразу узнал Монолулу. Как же, живая достопримечательность наших скачек. «Принц был кустарь, шарлатан», — горячился звездочет. «А у меня обоснованный подход. Каждый жокей выигрывает в те дни, когда звезда его проходит знак удачи. Билл Шумайкер родился под знаком Льва. Его судьбой руководят Солнце и Меркурий. Для него лучший день – пятница. В этот день всем событиям покровительствует Меркурий. Браулио Браэза – это Марс. На него надо ставить в субботу. Книжка моя в первом издании уже разошлась, и я сейчас готовлю второе дополнительное. Поэтому не откажите сообщить дату и день вашего рождения». Я сказал. Звездочет заносил все в блокнот и тут же подсчитывал. «Скорпион. Управляет Сатурн. Наилучшие дни. Для вас, скажу я вам, наилучшие дни – понедельник, вторник и четверг». «Видите ли, – ответил я звездочету, – у нас скаковые дни среда, пятница и воскресенье. В понедельник и четверг мы никогда не скакали, а во вторник на ипподроме вообще выходной». «В таком случае, – произнес мудрец, – вы только представьте себе, какую же удачу в своей жизни вы постоянно упускаете». Маэстро был невероятно мрачен. «Я стар и болен», — говорил он. Вожеватов впал в панику. «Что же это делается, ребята?» «Ничего», — отвечал Драгоманов. «Его вы не трогайте, он еще и не то говорить станет. Но что бы ни говорил он, ни делал, будет ли волноваться, нервничать, не обращайте внимания. Все это одно сплошное мастерство. Так надо». Между тем и Растыч расхаживал по конюшне и говорил. «Все могу. Все постиг. Нет в моем деле для меня тайн. Однако не могу в себе преодолеть страха перед лошадьми». Драгоманов, прислушиваясь время от времени к его бормотанию, удовлетворенно кивал головой. «Мастерство! Одно мастерство!» Вожеватов попробовал Драгоманова предупредить. «Конечно, у англичан законы спортсменства и все такое. Однако же ухо востро надо держать, как бы они ему чего в езде не подстроили». И это Драгоманова совершенно не беспокоило. «Он им, Василий Парменович, сам такое подстроит, что они содрогнутся. Он их будет рвать и кидать, рвать и кидать. Это же не человек, это волк, матерый волчина. Погодите и увидите, как он их будет рвать и кидать. Рвать и кидать». Но при взгляде на бледного, трепещущего Ирастыча, Выживатову все что-то не верилось. Однако взгляд более опытный уловил бы, как с минуты на минуту менялся наш маэстро. Вскоре он уже говорил тоном хирурга при запрягании. «Бинт, хлыст, подпругу ту же на дырочку». Доктор с переводчиком ему ассистировали. После проминки Ирастыч не проронил уже больше ни слова. Он сидел у конюшни и чертил хлыстом по песку. Но вот посреди конюшенного двора возник всадник в блестящих ботфортах. Этот человек выводит участников приза на старт. Его появление означало «Готовься». Ирастыч, по-прежнему, не произнеся ни слова, встал, а доктор, водивший кобылу после проминки под попоны, подвел ее к конюшне. Они с переводчиком накатили сзади легкую двухколесную беговую качалку. Она, как и все вообще призовые принадлежности, ни на что не похожа, Качалка как качалка, и, главное, такая легкая, что даже человеку нетрудно ее вести. Драгоманов помогал запрягать, потому что ремни сбруи должны крепиться к оглоблям с двух сторон одновременно, для абсолютного равновесия. И Растыч молча наблюдал. Только когда все было подтянуто и проверено, все готово, он тихо спросил. Уши заткнули? Кобыла была нервная до крайности, и ее мог напугать на дорожке любой шум. Заткнули, отчеканил доктор. Дайте ей глоток. Глоток! Крикнул Драгоманов и сам же помчался за ведром. Попробовали окунуть лошадиную морду в ведро с теплой водой. Но последняя гастроль питомца не двигалась и не разжимала губ. Только белесые разводы пошли от пены и удил, и капли повисли у нее на длинных усах у ноздрей. «Не станет сейчас пить», — произнес Драгоманов. И эхом отозвались доктор с переводчиком. «Не станет, не станет». Вдруг последняя гастроль, оттянув зад и расставив задние ноги, обильно вонючей жижей покалилась, брызгая навозом на свежие бинты, обхватывающие ее задние ноги. «Извелась уже вся паскуда!» — не своим голосом завизжал Ирастыч. Зато Драгоманов, доктор и переводчик стояли совершенно молча, будто ничего и не слышали. «Чек!» — произнес тут же Ирастыч голосом хирурга. «В беговой упряжке чек — самое главное. Это ремень, проходящий от удил к уздечке между ушами над гривой, к сиделке, где его цепляют за крючок. Чек держит голову. Во время резвого бега лошадь опирается на него. Так создается на рыси баланс. Длина чека — секрет слаженного хода». Ирастыч посмотрел, как надели чек, и велел. «Выше на дырочку». «Не высоко ли?» — едва проговорил Драгоманов и тут же прикусил язык. Но Ирастыч вопроса будто и не слыхал. Время от времени он пощелкивал секундомером, прикидывая бег своих мыслей. Один за другим участники приза подавали лошадей на старт. Ирастыч стал садиться. Вроде он и в самом деле был тяжело болен, кряхтел, вздыхал, и все никак не мог сесть в качалку. Каждого участника встречали на дорожке музыкой. Оркестр конных пожарных подбирал каждому случаю свою национальную мелодию. Австралийцев встретили вальсом Матильды. Выехал шотландец и заиграли «Забыть ли старую любовь». А нам, когда ступил на круг Ирастыч, и музыканты образца 1890 года начали делать музыку, мы узнали себя не сразу, но потом поняли «Полюшка, поле». И Ирастыч, двигаясь перед трибунами, чуть прибавил хода. До старта оставались секунды. Всадник в ботфортах уже съехал с беговой дорожки. Его дело сделано, вступительная церемония окончена, сейчас начнется бег. На дорожку выехал автомобиль, называемый «стартовыми воротами». У него сзади открывается и захлопываются большие крылья, закрывающие всю дорожку. «Прошу», — говорил сидевший в автомобиле открытом стартер, «всех участников в точности придерживаться своих номеров». Это значило буквально, что со старта лошадь должна идти, почти прижимаясь носом к табличке с номером, укрепленным на крыле. «Подавай!» — крикнул в рупор стартер. Тут Ирастыч властными кивками головы стал требовать нас к себе. «Кобыла расковалась», — сообщил он, когда мы подбежали к нему. «С Выживатовым только что плохо не сделалось». «Ребята, что же это?» — заговорил он. «Позор какой!» И Драгоманов дрогнул. «В укол!» — произнес он, сжимая челюсти. «Что же ты делаешь? Хоть бы перед родными своими постыдился!» Но пустые, устремленные мимо нас глаза смотрели из-под защитных очков. Ирастыч обратился к переводчику. Скажи судье, что мне нужен кузнец. Медленно, с ноги на ногу, съехал он с призовой дорожки и направился обратно на конюшню. Мы двигались за ним вроде похоронной процессии. На конюшне, не спеша, слез он с качалки, сам снял чек и стал ждать кузнеца. «В чем дело? В чем дело?» — подошел учредитель приза. Без перевода Ирастыч указал ему на оторванную с передней ноги подкову. «Ах, ах!» — воскликнул учредитель и посмотрел на часы. Ирастыч тоже поглядывал на часы. Именно на часы, а не на секундомер. Приехавший кузнец хотел было пришлепать старую подкову, но Ирастыч, опять взглянув на часы, снова без перевода замахал руками, объясняя, что нет-нет, пусть снимет старую, расчистит копыта и поставит новую. Он вообще теперь объяснялся сам, хотя бы и руками, он как-то отделился от нас и действовал в одиночестве. «В укол!» — воззвал Драгоманов. «Имей же совесть!» Он уже забыл про мастерство. Но Ирастыч не слышал ничего. Минут 15 прилаживали они подкову, пока взмыленные соперники метались в ожидании старт. Еще раз взглянул маэстро на часы и стал садиться все с теми же ужимками старого и больного человека. Чек был опять надет, кобыла сделала шаг по направлению к старту, и тогда Ирастыч, обернувшись, бросил Драгоманову. У них половина лошадей бежит под допингом. Мне нужно было 20 минут лишних, пока действие наркотика кончится. Даже подвижные ворота стартовый автомобиль вынужден был дать газ как следует, настолько резво приняли. Крылья с номерами хлопнули и исчезли. Путь был свободен. Повел гнедой австралиец дело прочно, бывалый призовой боец, бежавший на всех континентах. Сбитой группой неслись лошади до первого поворота, когда на противоположной прямой мы увидели, что Ирастыча среди головных лошадей нет. Мы и не смогли его отыскать сразу, как вдруг голова последней гастроли взметнулась из-за конских спин. «Номер пятый», — объявил диктор, — «сбоит». Вожеватов взвыл. «Ведь рысак должен рысью идти, галопом нельзя». Последняя гастроль строптиво выбрасывала вперед то левую, то правую ногу, пытаясь подняться вскачь. Кукольной фигуркой дергался Ирастыч на вожжах. Наконец он ее поймал. Он ее поставил подлую на рысь. Но все остальные уже выходили из-за поворота на противоположную прямую. Так и за флагом остаться пара пустяков. Дистанция занимала 3 круга, и когда в первый раз проносились лошади мимо трибуны, сквозь стук копыт слышно было, как покрикивают наездники, как идет борьба за место получше, у бровки, но по-прежнему последним, просто последним, оставался Ирастыч. Глядел он сосредоточенно в спину лошади. Вся его фигура говорила о том, что нет для него ни трибун, ни соперников, и даже, собственно, нет цели в этой борьбе. А вот видит он что-то на спине у лошади, что крайне важно ему именно сию минуту рассмотреть. «Что же это? Что?» — взмолился Выживатов, не в силах выносить больше загадок родной славянской души. Но Драгоманов неожиданно ожил. «Сейчас будет он их и рвать, и кидать, рвать и кидать!» — прошептал он. Действительно, что-то вдруг произошло там, у очередного поворота, и Ирастыч разом оказался в самой гуще несущихся лошадей. И было это в самом деле похоже на бросок зверя, внезапно настигающего свою жертву, чтобы вцепиться ей в загривок. Шли второй раз мимо трибуны. Теперь Ирастыч навис над лошадью. Хлыст, хотя и бездействовал, но был поставлен параллельно конской спине. Тем временем лидер сменился. Роял, седобурый англичанин, захватил голову бега. Но и его первенство оказалось недолгим, потому что Мэтчем с лысиной на лбу, Мэтчем вылетел вперед. Мэтчем делал бег не для себя. Он явно резал Ройла ради соконюшенника своего, который уже подбирался по бровке к ведущим лошадям. Трибуна гудела. Фаворит выходил на последнюю прямую. Но двое других не уступали, и три крека шли к столбу, голова в голову, даже ноздря в ноздрю. Так отчаянно резались они между собой, что и мы засмотрелись на них. Вдруг какая-то тень резанула нас по глазам, и немыслимый вопль разорвал воздух, будто с неба, как коршун, с поднятыми руками, в одной из которых свистал хлыст, ошеломил всех троих сзади Эрасточ. Последняя гастроль питомца, еще в повороте, державшаяся где-то четвертым колесом, вдруг высунула у самого столба полголовы впереди соперников. Мы бросились к Эрасточу. Он уже слез с качалки, в поддоке и снял чек. У последней гастроли ходили ходуном бока в пахах и ноздри. «Глоток!» — велел Эрасточ, снимая очки вместе с комочком грязи у переносицы. И опять одна только пена пошла разводами по воде, но пить кобыла не стала, просто не могла. Качалку мы отпрягли, соскребли специальными скребками с дымящихся боков пену. Прямо поверх сбруи накинули попону с надписью «СССР», и пошел наш мастер перед трибунами. «Как идет! Нет, ты посмотри, как идет!» — проговорил Драгоманов. «Проехать по охоте с почерком я и сам могу, но пройти вот так!» Любимец публики, одно можно было сказать, хотя на лице у наездника было, «Простите, но я не виноват». По-прежнему то было одно сплошное мастерство, прием и почерк, но было и нечто сверхмастерство. Можно понимать пейс, иметь железный посыл, изрядное чувство лошади, но то был еще и артистизм. Табунщик Артемыч прав. Это встречается гораздо реже, чем присуждается звание чемпиона или мастера, чем разыгрывается первенство и ставятся рекорды. Но я скажу, это было, есть и будет. Только забывать не надо, что это такое. Путать не надо особую печать, отмечающую человека, ни с чем другим. И тогда, едва это блеснет, мы сразу узнаем, вот оно. Вместе с лошадью Эрасточ вступил в небольшой загончик, называемый клеткой. Но на самом деле это и есть наипочетнейшее место, где вручается приз и воздается победителю должное. Огромный лавровый хомут, то есть венок, оказался у последней гастроли на груди, а Эрасточу все пожимали руки. Но один какой-то толстяк разбегался время от времени издалека и заключал наездника в объятия. Посмотрит, разбежится и облапит. Эту завидную энергию Эрасточ тотчас обратил в дело. При очередном приступе он сказал ему: «Слушай, сообрази мне пиво». Толстяк немедленно исчез. Уже выводили последнюю гастроль после приза, и она, наконец, вволю напилась, как вдруг к нашей конюшне подъехал пикап, из которого начали выносить нарядные картонные ящички. «Что это?» — удивился Драгоманов. «Пиво для маэстро», — был ответ. «В чем дело? Разве ты просил?» — стал упрекать Драгоманов и Расточа. «Да ничего подобного», — ответил маэстро. «Но ведь они вроде нашего толмача, языка человеческого не понимают. Просишь пива, и вот, пожалуйста». К пиву было приложено письмо. «Сэр, сегодня на моем ипподроме собралось рекордное число публики, и я рад, что мы вместе с вами можем отпраздновать день нашего совместного торжества. У англичан бездна недостатков, кроме одного. Все свои предрассудки они забывают, когда видят классный финиш наездника, из какой бы страны он ни был. Томпсон, директор. Наутро мы читали в газетах, в одних «Россия была и осталась не знающей удержу тройкой», в других «Русские умеют выигрывать не только в космосе».